Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 128. Не смотрите на меня, что я смугла. Песнь песней, 1 глава, 5 стих. Христианин, становясь более зрелым, начинает стыдиться своих грехов, потому что грех кажется ему достойным ненависти. Видя себя в свете Божием, он чувствует к себе большее отвращение, чем другие. Но христианин стремится к святости и ненавидит грех. Он не может терпеть в себе и малейшего пятна греха. Он знает, что такое грех. Человек, не знающий и не боящийся Бога, нарушает все его заповеди, не мучаясь угрызениями совести. Но любимец неба, имеющий право сидеть за царским столом, познавший на себе вечную любовь Бога, не сможет идти каким-нибудь путем невзгод, который оскорбил бы Духа Святого и не сделал бы чести имени Христа. Маленький грех, как это называет мир, является для истинного христианина большим грехом. Поэтому я спрашиваю вас, знаете ли вы, что означает быть опечаленным вследствие своих необдуманных слов? Били ли вы уже себя в грудь от того, что были в гневе? Может быть, вас раздражали, но все равно вы были возбуждены и говорили необдуманно? Приходилось ли тебе провести бессонную ночь, потому что на работе ты что-то сказал или сделал, чего ты позднее, хорошо обдумав, не мог оправдать? Плакал ли ты уже потому, что оказался непохожим на своего Господа и сделал ошибки там, где полагал, что поступаешь правильно? Невелика твоя набожность, если ты еще никогда не пережил такого. Покаяние, как и вера, признак христианина. Не думай, что наше покаяние закончилось в тот момент, когда мы пришли ко Христу и получили прощение наших грехов через кровь, пролитую для нашего искупления. Нет, мы будем приносить покаяние, пока мы грешим и пока нуждаемся в очищении. Пока существует грех, или пока нас подстерегает склонность к любому греху, милость Божия будет побуждать нас ненавидеть грех и из-за него смиряться перед Всевышним.